Глава 62. Керем. «Да, мама!» — с раздражением спросил я. На взводе, злющий и взволнованный, я пытался как можно скорее решить вопросы по работе, чтобы вернуться домой. А тут еще и мать со своими звонками не вовремя. Я 3 раза сбросил, но она своей настойчивостью меня добила. Вот же неугомонная женщина! И в такой день, когда я на взводе! «Сын!» «Я прилетаю вечером. Дело серьезное. Ясмина что-то сказала твоей Владе. Я упустила момент. Эта женщина стащила мой телефон, пока я принимала уборку. У меня сердце не на месте. Я одна. А то, мало ли, Владе в ее положении нельзя волноваться. Сказать, что у меня челюсть на пол рухнула, значит ничего не сказать». Я остановился, споткнувшись об рулон ткани. Воздуха не хватало, чтобы выразить все мое возмущение. Лишь прохрипел. «И когда они разговаривали?» От этого сейчас зависело очень многое, потому что вчерашняя внезапная болезнь Влада теперь казалась не такой уж и внезапной. С нетерпением ждал ответа матери, и тот лишь подтвердил мои догадки. «Где-то после обеда. Я с ней разговаривала потом, и она меня заверила, что все в норме. Но я же женщина, я все понимаю и по голосу слышу, что что-то не так, Керем». Наверное, этот разговор меня добивал. Потому что за всю свою жизнь я не слышал такого голоса у своей матери. Она что, извиняется? А как же я жизнь прожила и лучше знаю? «Керем, ты прости меня. Я упустила свою старшую дочь, не справилась. Надеюсь, она не наделает дел между вами. Влада достойная женщина, и я верю, что ты с ней счастлив». Так и хотелось спросить, кто ты и что сделала с моей матерью. Но тут у меня было что противопоставить ее словам. Тяжело вздохнул. «Пришли мне номер рейса, я встречу. В том, что Ясмина сделала, виновата не только ты. И да, Влада заболела, но я не знал, что дело может быть в этом». Дальше мы сухо попрощались. Ну, не принято в нашей семье обнажать душу, хотя, походу, придется. Что же такого, сказала моя сестра? Даже представить не мог. Снова, вопреки всякой логике, был только один выход попытаться выдернуть из Влада информацию. Решил написать завуалированное письмо Вове. «Владе вчера что-то рассказали. Не знаю что. Можешь выяснить? Возможно, это связано с тем, что она заболела». Отправил сообщение, а сам несколько раз выдохнул, пытаясь успокоиться. Наверное, сейчас меня догоняли последствия сделанного. Но кто мог подумать 5 лет назад, что все так обернется? Точно не я. Тогда я думал, что спасаю единственную разумную сестру, что помогаю ей освободиться от тирании нашей матери. Еще на их последнем визите надо было поставить вопрос ребром, но я продолжал делать то, что делал. Еще раз попробовал успокоиться. Вроде получилось. Нельзя разговаривать на такие важные темы по телефону, тем более в таком состоянии. Но не лететь же в Турцию. Набрал номер старшей сестры. Если она еще и не ответит. Но к моему то ли облегчению, то ли несчастью, она сняла трубку достаточно быстро и защебетала в динамик, словно так и должно быть. «Керем, привет! Как твои дела? Что делаешь?» Мы с ней всегда общались по-турецки, так как знаний русского в нужном качестве у нее не было. Вместо приветствия я холодно поинтересовался. «Что ты ей сказала?» Тяжелая пауза повисла между нами, и ее можно было пощупать даже за 1000 километров. Я уже понимал, что ничего хорошего она не придумала. Но сестра решила играть комедию. «Не понимаю, о чем ты. Кому ей? Лале? Ты о том, что ее нынешний парень никуда не годится?» Вот же, и как ей не стыдно, после всего, что я для нее делал. Почувствовал себя идиотом, повторил еще раз. «Что ты ей сказала? Последний шанс!» В ее возрасте климакс наступает, может, она на этой почве? Муж изменил и уходит, дети закатывают истерики. Но я-то тут при чем? Чем я заслужил такое отношение? Помощью? «Ничего такого, чтобы могло смутить любящую женщину. Если любит тебя правда, то все стерпит». Прозвучала истерично из динамика. А дальше Ясмин понесло, и она рассказала все подробности, не смущаясь в выражениях. Вся история моего знакомства с Есенией выплыла наружу, да еще в самой накрученной и неприятной форме. Я не из тех, кто забирает свои слова обратно, но теперь я подумал, что моя сестра сможет прекрасно справиться и без моей помощи в этой жизни. Как показала практика, энергии для этого у нее предостаточно. Она завизжала. «Я так и знала! Как только появилась эта женщина, ты сразу решил нас бросить. Нет, Ясмина, я и не должен был вас подбирать. Теперь будь добра, займись своей жизнью. Как видишь, фантазии, что с ней можно сделать, у тебя хватит. До свидания, сестра. И я положил трубку. Вроде еще вчера ты думал, что все хорошо, а потом происходит что-то подобное. Но ничего, теперь у меня есть семья, и мы обязательно справимся.